Если его радость жизни, его сад, его книги постепенно стали чужими и изменили ему, или, может быть, он им, то такой же чужой ему и неверной стала и та, что так много лет была счастьем и светом его жизни. Началось это с политики, и в тот раз, когда Провати держала перед ним ту страстную речь, где почти откровенно высмеивала как трусость его боязнь греха и его любовь к миру, и с горящими щеками витийствовала о княжеской чести, героизме, о неискупленном позоре, он вдруг, пораженный чувством головокружения, ощутил и увидел, как далека жена от него, или он далек от нее. А с тех пор пропасть между ними стала больше и все росла. Но никто из них ничего не делал, чтобы этому помешать. Вернее, предпринять что-либо такое следовало бы Дасе. Ведь пропасть видна была, собственно, только ему. И в его представлении она все больше становилась пропастью, вселенской пропастью между мужчиной и женщиной, между «да» и «нет», между душою и телом. Когда он оглядывался назад, ему казалось, что он все видит совершенно отчетливо. Как Провати, волшебно красивая, заставила когда-то его влюбиться и играла с ним, пока он не расстался со своими товарищами, друзьями, пастухами и со своей такой веселой дотоле пастушеской жизнью, и не стал жить ради нее на чужбине и в услужении, зятем в доме недобрых людей, которые пользовались его влюбленностью для того, чтобы он работал на них. Потом появился Нала, и началось его горе. Нала завладел его женой, своими прекрасными одеждами и шатрами, своими лошадьми и слугами, богатый, красивый раджа соблазнил бедную, непривыкшую к роскоши женщину. Это не стоило ему, конечно, особых усилий. Но смог ли бы он действительно соблазнить ее так быстро и легко, если бы она была верна и скромна в душе? Как бы то ни было, раджа ее соблазнил или просто взял, причинив ему самую страшную боль, какую он знал до тех пор. Но он Даса отомстил, он убил похитителя своего счастья. Это был миг высокого торжества. Однако, как только месть совершилась, ему пришлось бежать много дней, недель и месяцев. Жил он в кустах и камышах, вне закона, не доверяя ни одной душе. А что делала в то время Провати? Об этом они никогда много не говорили. Во всяком случае, за ним она не побежала. Она стала искать его и нашла лишь тогда, когда он ввиду своего происхождения был провозглашен князем и понадобился ей для того, чтобы взойти на престол и поселиться во дворце. Тогда она появилась, увела его из леса и от достопочтенного отшельника. Его облачили в прекрасные одежды, сделали раджой, и был весь этот пустой блеск счастья. Но на самом-то деле, что он тогда покинул и что получил взамен? Взамен он получил блеск и обязанности князя. Обязанности поначалу легкие, а потом все более тяжкие. Вернул себе красавицу-жену и сладостные часы ее любви, а потом приобрел сына, любовь к нему и возрастающую тревогу о его жизни и его счастье. Из-за чего теперь у ворот стояла война? Вот что принесла ему Провати, когда нашла его тогда в лесу у источника. Но что он ради этого покинул и утратил? Покинул он мирную тишину леса, благочестивого одиночества. Утратил соседство и живой пример святого йога. Утратил надежду стать его учеником и последователем, обрести глубокий, лучезарный, непоколебимый душевный покой мудреца, освободиться от битв и страстей жизни. Соблазненный красотой Провати, опутанный и зараженный ее честолюбием, он покинул путь, на котором только и можно обрести свободу и покой. Такой представлялась ему история его жизни сегодня. И ее действительно было очень легко истолковать именно так. Надо было лишь кое-что замять и опустить, чтобы увидеть все в таком свете. Опустил он, среди прочего, то, что еще вовсе не был учеником этого отшельника и уже готов был добровольно покинуть его. Так легко все смещается, когда оглядываешься назад.